Если на вопрос, где Мексика, ответили сразу, плюс-минус 300 километров, то вопрос, где Перу, заставил задуматься, где-то в Южной Америке. Братья долго не могли вспомнить, какая страна находится на южном краю континента, Чили или Перу. Вспомнили даже Пиночета, но ответ нашелся в другом месте их мозга. Когда контейнеровоз пересекал океан, следуя из Японии в Панамский канал, они по указанию капитана заполняли специальный журнал для связи с береговыми службами. Эта обязательная процедура позволяла в случае чрезвычайной ситуации без задержки обратиться к ближайшему спасательному центру. Первый толчок выудил из памяти озеро Титикака, после чего они смогли нанести на карту примерный район верхних притоков реки Амазонка. Результат впечатлил всех. Если по восточному берегу выходила ничейная береговая линия в 1500 километров, то на западе они замахивались на вдвое большее побережье. Генерал сразу воодушевился. Обнаружив главный торговый центр всех аборигенов, мы получили существенное преимущество перед испанцами. Где вы видите наше преимущество? Молодые люди, торговцы приходят на свой грандиозный базар по воде. Они знают все существующие горные перевалы. Мы быстро выйдем на западный берег. Испанцы уже на западном берегу. Только малочисленные отряды конкистадоров. 30 вооруженных бродяг в худшем случае попросят принять их в наши ряды. Ваши слова свидетельствуют о том, что генеральный план экспедиции уже готов. Основные силы высаживаются вместе под названием «Свободный рынок», где набираем проводников для перехода к Тихому океану. Вы хотите все силы перевести на океанское побережье только для демонстрации своего присутствия. Притоки Амазонки с восточной стороны гор. Значит, и люди живут на восточных склонах. Люди живут там, где больше еды. Далеко не факт, что выходы драгоценных металлов находятся на восточных склонах гор. Тем не менее, этот фактор будет играть решающую роль при возможном противостоянии с конкистадорами. Главный удар будет по реке Амазонка, главный упор, но не удар. Самые опытные и хитрые пойдут по реке Ориноко, где разделятся на две части. Разделение отрядов рядом с испанцами может иметь негативные последствия, наоборот, только положительные. Одна группа демонстративно войдет в контакт с официальными властями и согласует границы. Согласование границ может поставить в тупик второй отряд. Отнюдь. Разговор о границе может быть в пределах нахождения самого отряда. Задачей второго отряда будет свернуть шею некоторым конкистадорам. Здесь рассчитывайте на нашу финансовую поддержку. Если конкистадоры захотят продать свою землю, мы согласны ее выкупить. Хорошее предложение. Какой-нибудь башмачник предпочтет деньги и возвращение в Испанию. Саша вдруг вспомнил одну из прочитанных книг, где описывались занимательные истории из жизни золотоискателей. Очень живописно и с юмором рассказывалось о найденных самородках, о том, как случайно обнаруживали богатые месторождения золота. В частности, описывалась история обнаружения золота в Эквадоре. Конкистадоры не заинтересовались богатыми землями этой страны. Плодородные сады, тучные поля и многочисленные стада на высокогорных пастбищах оставили равнодушными искателей золота. Аборигены не искали в земле сокровищ. Им хватало мяса, фруктов, картофеля и кукурузных лепешек. Господин генерал, у нас к вам просьба. В районе экватора находится участок гор с вулканами. Западные и восточные склоны очень плодородны. Вы хотите оставить эти земли за собой? Да, я сейчас заштрихую на карте интересующие нас земли. Подобные совещания проводили ежедневно. Нельзя сказать, что сами переговоры были утомительны. Братья уставали от постоянного напряжения в попытках вспомнить любую полезную информацию. Второй ежедневной мукой являлся прессинг отъезжающей группы торгового дома. Специалисты заморской торговли выучили наизусть весь список товаров, которые юноши составили на свободном рынке. Сейчас они уточняли самые мелкие детали, обсуждали перспективные планы по созданию ферм и плантаций. Первоначально близнецы выдали общеизвестное распоряжение – сахарные плантации и лесорубы. Управляющие бесспорно согласились. Сахар – выгодное дело. Черное и красное дерево высоко ценится мебельщиками Европы. Что еще? Это «что еще» долго держало юношей в напряжении. Наконец они вспомнили о грузе хлопка из Куракао. Хлопок требовал подготовки полей, которые еще надо найти. Со временем вспомнились соя и соевое масло. Потом кукуруза, как еда и как корм для скотины. Кукуруза оказалась последней строчкой в списке. По словам счастливых управляющих, они получили перспективный план, которого им хватит на 10 лет. Но здесь уже встрепенулись братья и добавили в список чай, кофе и какао. Управляющие засомневались по поводу чая. Этот продукт идет в небольших количествах из Китая и Цейлона. Но братья настояли. Высокие горы в экваториальной зоне позволят выращивать любые сельскохозяйственные продукты. Доставка в Европу по реке Амазонки с транзитом через Атлантику намного выгоднее перевозки из Китая. Поручив управляющим подготовить запросы на специалистов по поискам различных руд, братья занялись непосредственной подготовкой к внеплановому походу в Южную Америку. Надо оценить количественный состав негритянских добровольцев, выяснить их потребности, подобрать необходимый инвентарь. Изначально было понятно, что они захотят жить отдельно от белых. Добровольцев набралось почти 1000. Это были протестанты, в кавычках, не желающие возвращаться на родину. Одни выбрали реку Ориноко, где собирались ловить рыбу, разводить скот и выращивать сахар. Другие намеревались осваивать джунгли Амазонки. Значительная группа собиралась остаться в Нассау. Старшина водолазной группы со своими людьми желал стать основателем контрабандного промысла. По его идее, созданный им флот займется вывозом беглых рабов и осуществлением доставки негритянской почты. Ну и, конечно же, продолжатся водолазные развлечения. Перед выходом эскадры в 20 торговых кораблей братья пошли к губернатору с щекотливым вопросом. Необходимо на время сменить флаги. Нерационально вести большую группу кораблей под флагами Нидерландов. Экспедиция неизбежно будет замечена. После чего возникнет резонный вопрос, почему корабли Нидерландов доставили русский отряд. Национальный состав самой экспедиции в XVI веке никого не интересовал. До трепетного отношения к национальности человека еще очень далеко. Ведущие мировые державы – Нидерланды, Испания и Португалия – широко использовали наемников различных национальностей. Итальянец Колумб открыл для Испании Америку. Англичанин Гудзон, выслужив чин голландского адмирала, основал для Нидерландов Новый Амстердам. Сын короля Португалии, Генрих Мореплаватель, никогда не был в море. Он получил свое прозвище за организацию морских походов, для чего привлекал итальянских и испанских моряков. Итальянец Джованни Кабот получил известность, служа португальской короне. Подъем русского флага должен был уменьшить потребности в кораблях охранения. Выслушав вопрос юношей, губернатор просто отмахнулся. «Для меня важно, чтобы флаг Нидерландов не могли поднять без моего разрешения или разрешения митрополии. Вы можете поднять свои флаги у причалов в Нассау. но после возвращения в Нассау наши корабли должны вернуться под флаг Нидерландов. Вернутся в порт и у причала сменят флаг. Они уже имеют право поднять флаг Нидерландов. Столь простое отношение к праву подъема флага несколько озадачило. С другой стороны, разъяснение губернатора снимало возможные проблемы. На всякий случай смену флагов произвели как церемонию. С первыми лучами восходящего солнца 23 транспорта и 5 кораблей охранения взяли курс на Одессу. Так решили назвать порт в устье Ориноко.